Я на миг напрягся, непроизвольно желая ответить ударом на удар. Как писал в свое время Станислав Лем, дракон трясся-трясся и все-таки извлек из себя квадратный корень. Я, увы, дракону и в подметке не годился. На экспромте даже такого вот уровня всегда был слаб. Потрясся какую-то секунду и, бросив это пустое занятие, продекламировал, играя в акцент. Боюсь, даже не в грузинский, а в акцент общий, обобщенный. В акцент, так сказать, кавказской национальности. «Другу верный друг поможет, не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце, а любовь в пути звезда». «Вах!» — уважительно подытожил дед Богдан. К великому Шата из Рустави он относился с высочайшим уважением. Тем более, что Витязь в тигровой шкуре приходился тезкой его бате. «Другу верный друг поможет, денежку в карман положит, а в штанишки не наложит». «Сдаюсь, Богдан Тариелович, сдаюсь». «Уважительна ли причина, осмелюсь осведомиться?» «Строг, старик Тариелович, ох, строг!» Я запнулся. Придумать-то я придумал, но не шло с языка. «Грустно, братцы, как я потом задний ход-то отрабатывать стану?» Но деда Богдана, по крайней мере за ту часть его крови, которая кавказской национальности, я этим зацеплю намертво. Тогда он в лепешку расшибется, а сделает. Только вам и только под строжайшим секретом у меня, похоже, ожидается прибавление семейства. Только тише, поздравления после. А вот деньги и после, и во время, и главное до. «Указание получено, осмысленно и принято близко к сердцу», сказал Богдан потеплевшим голосом. Рифмоплёстывать он сразу перестал. Хороший старик, и обманывать его было просто срамно. «Рад за вас. Молчу, молчу. Конечно, выжмем, Антон Антонович. Через полчасика зайдите платежки подписать. Но сразу говорю, обналичить смогу только послезавтра». «Годится», — сказал я и отключился. «Ну вот». Есть предлог да послезавтра Тоне не звонить. Гадость какая! Обязательно позвоню сегодня же ей. Позвонить ей сегодня я не смог, и не по своей вине. Дверь осторожно отворилась, и в кабинет не спеша, безо всякой скованности, вошел человек средних лет, среднего роста и средней упитанности.